Страница 10. Глава 2. В вас нет разнообразия интересов, предметов трактуемых, какие есть у Соловьева и Страхова, писал Розанов в одном из писем к Леонтьеву. Вот чем вы им уступаете. Но вы поняли самое важное в истории, тогда как мы все понимаем лишь второстепенное, истолковываем подробности. Что же важнее, разве вы не видите? Важнейшим для Константина Леонтьева были жизнь и судьба России как великого государства и русского народа, как великой самобытной нации. Этому посвящена и главная книга Леонтьева «Византизм и славянство», которые смело можно поставить в ряд с самыми выдающимися творениями русской общественной мысли. Этому посвящена и вся его публицистика, на редкость сосредоточенная на выяснении главного русского вопроса. Трудно согласиться с Владимиром Соловьевым, который так оценивал взгляды Константина Леонтьева. Оно, мировоззрение Леонтьева, было вообще лишено цельности, одного срединного и господствующего принципа. Но отдельные взгляды были весьма замечательны своей определенностью, прямотою и смелую последовательностью. По своему отношению к славянофильству, которое он называл мечтательным и неясным учением, Леонтьев представляет необходимый момент в истории русского самосознания. Владимир Соловьев оценивал Константина Леонтьева с позиции той демократической интеллигенции конца XIX века, которая искание Бога старалась совместить с верой в прогресс и с убеждением, что только новые социальные формы способны вывести Россию из векового застоя. XX век внес важные коррективы в эти упования русской интеллигенции, наглядно убедив, что радикальное вмешательство в историческую судьбу народов и государств ни к чему хорошему не ведет. В этих условиях взгляды Константина Леонтьева действительно становятся необходимым моментом в истории русского самосознания, но вовсе не в связи с его особым отношением к славянофильству, а в связи с его отношением ко всей радикальной концепции мироустройства. Страница 11. В своих взглядах на историю, на истинные движущие силы ее, на тайну работы ее ткацкого станка, Константин Леонтьев был весьма цельным и весьма последовательным. Наиболее лаконично и убедительно суть исторической концепции Леонтьева изложена в известном портрете К.Н. Леонтьев Василия Розанова, входящим в его статью «Поздние фазы славянофильства». Вот что он пишет. Исходная точка его, Леонтьева, исторических и политических взглядов заключается в идее трех фаз, через которые проходит всякое развитие, как едва видимой былинки, растущей в поле, так и человека, народов, наконец, тел небесных, первоначальной простоты, последующей цветущей сложности, вторичного упростительного смешения. Зерно и колос и опять зерно. Этнографическая масса, из нее выделяющиеся классы, положение, иерархия властей. И снова при упадании их простота вторично дикого населения. Греция и Италия перед началом средних веков. Туманное, бесформенное пятно, из которого развивается солнце, около них образуются планеты, на них выделяются материки и одевается растительной и животной жизнью. И далее остывший мир, опять безжизненный, обледенелый, голый, упрощенный. Вот великие и всеобщие факты мировой эволюции. Нет в живом и мертвом ничего, что не было бы подчинено закону этих трех фаз. И если мы спросим себя, что же в них есть главное, то то мы увидим, что это начало грани, предела, обособления. По-видимому, внешнее, оно и есть в то же время внутренний принцип каждой вещи и показатель ее жизненного напряжения, силы, способности к бытию. И сколько мы любим природу, хотим сохранения в ней жизни, мы эту ограненность, обособленность, разделение всех в природе вещей должны любить. Отсюда критерий добра и зла, благого и гибельного для целой природы и для истории. Критерий, не имеющий ничего общего с установившимися точками зрения в прежней политике и морали. Яркость, цветистость, красота. Что все есть проявление грани? Не в себе самой ценимое, но как залог прочности и долголетия. Есть мерило, с которым без боязни ошибиться мы можем подойти к каждому предмету в истории, ко всякому явлению жизни, политической, общественной, художественной. Страница 12. Исходя из этих трех фраз, Константин Леонтьев обескураживающе резко оценивает плоды западного прогресса, который мнился русским либералам и демократам идеалом социального и духовного развития. На десятках примеров он доказывает, что чтимый всеми прогресс не только не улучшает качество человечества, не только не приближает мир к идеалу духовно совершенной жизни, но единственно плодит прогрессивно-европейское мещанство. Радикализм, готовый к переустройству всего и вся, имел в лице Константина Леонтьева противника сильного и беспощадного. Какой духовной независимостью надо было обладать, с какой зоркостью предвидеть будущее, чтобы сказать столетия назад такие вещи и слова о русских революционерах, в те годы еще только-только открывавших социалистический идеал. Необходимо всегда иметь в виду тот крайний идеал, который существует в обществах, ибо люди непременно захотят испытать его. Необходимо помнить, что нововводители рано или поздно всегда торжествуют, хотя не совсем в том смысле, которого они сознательно искали. Положительная сторона их идеала часто остается воздушным замком, но их деятельность разрушительная, неспровергающая прежнее, к несчастью, слишком часто бывает практична, достигает отрицательной цели. Как в воду глядел отважный русский мыслитель. Положительный идеал остался для нас воздушным замком, а деятельность разрушительная строителей светлого будущего оказалась столь практичной, что оставила великую страну у разбитого корыта. Единственное, чего не предугадал оптинский отшельник, это того, что самые рьяные строители нового мира потом первыми перебегают на другую сторону баррикады, оставляя разоренный и растерянный народ на горьких пепелищах великих строек. Страница 13. 19 век подходит к концу своему, размышлял Леонтьев в письмах отшельника. Без малого 100 лет тому назад, в 89 году, было объявлено, что все люди должны быть равны. Опыт столетий доказал везде, что это неправда, что они не должны быть равны или равно поставлены, и что благоденствия никакого никогда не будет. А назревает что-то новое, по мысли отходящему всему враждебное, хотя из него же органически истекшее. Ясно, что это новое не либерально, не эгалитарно быть не может. Теперь мы знаем, как выглядит это новое, какой крови оно стоило и какой крови оно еще будет стоить. Константин Леонтьев – один из немногих, кто в прошлом веке плыл против течения. Конечно, он был не столь наивен, чтобы верить в возможность остановить эту реку жизни, стремительно катящуюся в океан общечеловеческого счастья, которая на деле окажется болотом мещанства и всеобщей безликости. Но приморозить, утешить это течение он хотел всеми силами своей души. Русская свобода мысли сразу и безапелляционно зачислила его в ретрограды. Либерал Неведомский писал в «Истории России XIX века»: «И если в политике происходило единоборство власти с народниками-революционерами, то и в литературе были только полюсы – Катковы, Леонтьевы, Писемские, Маркевичи с одной стороны, Михайловские, Лавровы, Успенские, Щедрины с другой. И при этом первые, можно сказать, жили только за счет вторых, ничего положительного в жизни не вносили, а только отрицали вторых и этим отрицанием пробавлялись». Теперь мы начинаем отчетливо понимать, что леонтьевское отрицание было, может быть, самым положительным элементом тогдашней общественной жизни России. Но нет пророка в своем отечестве. Даже весьма проницательные представители тогдашней русской интеллигенции ничего другого на горестные пророчества Константина Леонтьева не делали, как только пожимали плечами. «Заговаривается, батенька, хочет повернуть нас спиной к будущему». Страница 14. В суете тогдашней идейной жизни России о Леонтьеве сперва говорили с усмешкой, а потом быстро забыли. Словно и не было его литературных исканий смысла русской мировой истории, словно не звучал его предостерегающий голос со страниц газет и журналов об опасности утраты России самобытной исторической цели, о растворении нашей молодой, сильной и незнаемой культуры в демократическом пространстве мещански-либерального прогресса. Навесив неугодному, неприручаемому мыслителю ярлык крайнего реакционера, русская демократия похоронила его имя в петите сносок и примечаний, где вся сложная палитра леонтьевской публицистики сводилась к двум-трем антидемократическим парадоксам, вроде «это подлое слово интеллигенция» или «скопец гораздо культурнее русского народного учителя». Китай культурнее Бельгии. Между тем, именно раздумья о культуре, столь раздражавшие тогдашнюю левицу, представляются ныне весьма важным и неожиданно актуальными. «Под словом «культура», — писал он, — «я понимаю, никакую попала цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и тому подобное, а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию». Как мало мы заботились о своей по источнику цивилизации, говорят десятилетия, столетия нашей подражательности, всегдашняя наша готовность предпочтить иностранное своему, наша демократическая всеотзывчивость на все, на чем стоит клеймо «Made in Europe». Константин Леонтьев в оценках явлений русской жизни был столь независим и столь недипломатичен, что это порождало постоянное неудобство в общении с оптинским отшельником не только западников, но даже и славянофилов. «Западники отталкивают его с отвращением», — писал Розанов. «Славянофилы страшатся принять его в свои ряды. Положение единственное, оригинальное, указывающее уже самой необычностью своей на крупный самобытный ум, на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено». Страница 15. Наше время должно взять на себя эту обязанность определение роли и значения Константина Леонтьева в нашей культуре и в нашей истории. Леонтьев был патриотом в истинном значении этого слова. Он не лебезил перед своим отечеством, не говорил комплиментов своему прогрессивному веку, не унижал и не охаивал прошлые века русской истории ради возвеличения настоящего и будущего России. Рефреном всех его раздумий о судьбе своей родины было: «Надо верить в Россию, в ее судьбу, в ее вождей, храм и церковь». Говоря о великой будущности России, он подчеркивал: «Вредна ли или полезна будет эта будущность России для остального мира? Разрушительная она будет или созидающая – это другой вопрос. Но что будущность ее есть великая – это ясно». Это ясно из самых отвратительных пороков наших. Письма о восточных делах. Вот в какой парадоксальной форме высказывались его любовь и вера, его боль за Россию и его восхищение ею. Теперь мы знаем, что и создание, и разрушение – продемонстрированы нашим Отечеством в полную силу его возможностей, в полный разворот его могучего плеча. И строгая, неоднозначная оценка нашего будущего Константином Леонтьевым оказалась куда вернее и глубже, чем восторги правых и хулы левых. Нам нужно вовсе не смешение с народом, а сходство с ним. Польза не в юридическом слиянии всех со всеми и спасение не в земском каком-нибудь и вообще деловом сближении высших слоев общества с низшими. Не в воспитательном, наконец, воздействии русских европейцев на их еще не испорченных культурно меньших братьев. Спасение наше не в практическом, а в идеальном сближении с простолюдином нашим. То есть, говоря яснее и проще, в подражании мужику, в развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых, и потому не всегда ясных даже ему самому. Вовсе не надо быть непременно равным во всем мужику. Нет даже особенной нужды быть всегда любимым им и силиться всегда самому любить его дружественно. Надо любить его национально, эстетически, надо любить его стиль. Страница 16. Нужно быть с ним схожим в основах. Как надо понимать сближение с народом? Варшавский дневник, 1880 год. Еще и сегодня в нашей интеллигенции не изжита эта жажда русских европейцев перестраивать, переделывать по наспех добытым за рубежом схемам жизнь меньших братьев. Еще и сегодня русофобия, насмешка над рабской психологией русского народа, равнодушие к его традициям, забвение его идеалов дают о себе знать в среде наших прогрессистов. Чтение Константина Леонтьева – это мучительное расставание с иллюзиями, которыми мы жили многие годы. Это отдирание с кровью ложных интернациональных космополитических идеалов. Это возвращение к национальному строю и стилю мышления. Это прощание с романтизмом переворотов и переоценок. Чтение Константина Леонтьева – это вера в естественный ток истории, в веками выработанные традиции народной жизни, в самобытность судьбы каждого народа. Чтение Константина Леонтьева – это воспитание себя в духе безусловного служения интересам народной правды. Василий Розанов сравнил Константина Леонтьева с гладиатором, который, идя мимо императорской ложи, не восклицает вместе со всеми: «Аве Цезарь, моритури те салютант», не потрафляет вкусом развращенного Рима, а молча, потупив взор, идет на бой, не ища избавления от смерти, равнодушный криком переполненного цирка. В этом сравнении есть что-то от того пресловутого Запада, преклонение перед которым было так ненавистно Леонтьеву. Пожалуй, он больше похож на протопопа Аввакума, отца нашей духовной стойкости и умственной независимости. Он поистине до самой смерти страдал за идею, за правду. В своей жизни он стремился только к одному – найти пути и средства сохранения самобытности народа своего, не дать ему впасть во грех подражательности демократического обезьянничания. Страница 17. О нем можно сказать словами старого биографа: он не полагал пределов любви к Отечеству. Забвению Константина Леонтьева пришел конец. Его суровое, несговорчивое слово звучит в нашей культуре, помогая нам глубже и реалистичнее видеть наши национальные проблемы. Вот уже и правда устами академика Дмитрия Сергеевича Лихачева говорит о вреде интеллектуальной нетерпимости, приведшей к отторжению многих интереснейших мыслителей, не отвечавших расхожим представлениям большинства. Так был обречен на отшельничество, например, Константин Леонтьев, неузнанный гений. Только потому, что не разделял взглядов западников и славянофилов. И всем оказался не ко двору, подвергся всеобщему остракизму, умер в безвестности. Важное признание авторитетного ученого, ставящее точки над «и» в современной судьбе Константина Леонтьева. Но, кажется, возвращение Константина Леонтьева еще не означает признание его идей. Ведь в том же интервью Лихачева, откуда взята вышеприведенная оценка Леонтьева, есть и слова о том, что мы оказались на обочине мировой цивилизации. Как это противоречит всему тому, что всегда утверждал оптинский отшельник? Ведь для Константина Леонтьева нет ни передовых, ни отсталых цивилизаций, нет в историческом движении народов обочины, а есть только самобытные миры, великие и независимые, проходящие по дороге бедной юности, цветущие богатой духовными красками зрелости и уныло-однообразной прогрессивной старости. Константин Леонтьев ждет читателя, свободного от предвзятости и односторонности, так характерных для нынешнего мышления. Константин Леонтьев входит в круг самых главных наших духовных интересов, в самую сердцевину нашего идейного и культурного строительства. Для той части отечественной интеллигенции, которая ведет свою родословную от Андрея Курбского и Александра Радищева, Павла Пестеля и Александра Герцена, Александра Керенского и Льва Троцкого, Всеволода Мейерхольда и Иосипа Мандельштама, Виктора Шкловского и Василия Гроссмана, Константин Леонтьев всегда будет представляться подозрительным туземцем, ретроградом, шовинистом, врагом демократии и прогресса. Страница 18. Для другой части отечественной интеллигенции, ведущей свою родословную от Сергия Радонежского и Аввакума Петрова, Михаила Ломоносова и Николая Карамзина, Александра Пушкина и Федора Достоевского, Михаила Глинки и Модеста Мусоргского, Константин Леонтьев обретает значение одного из самых мужественных правдолюбцев и наставников возрождающейся России. Виктор Кочетков.